Разве вам не все равно? — быстро спросила Варенька, прищуриваясь на Никиту. Он не ответил. Тогда она поднялась, положила руки на его грудь и произнесла чуть слышно, сорвавшимся, потускневшим голосом. — Милый, если бы вы поняли... Если бы поняли... В полутьме палатки лицо ее казалось бледнее обычного, может быть, она действительно побледнела. И остро блестели глаза, крутый темен сделался росчерк бровей. В сырой прохладе, пахнувшей подсолнечным маслом, стал напряженно тихо, так что слышно было, как потрескивали в закроме сохнувшие семена, и дробный стук тяпок доносился со двора, как далекое громыхание телеги по мосту. Никита стоял лицом к свету, и Вареньке легко было видеть его. Что-то смятенное отражалось в его глазах. Досада, неприязнь, стыд и восторг. Точно он искал решение, как надо было поступить сейчас. Готов был поступить как угодно. И лучше всего не поступил бы никак. Он колебался на кромке между желанием и волей. Тогда, чтобы столкнуть его с этой кромки, Варенька еще больше придвинулась к нему, коснувшись его груди своею и подняв руки до его плеч. «Если бы...» — еще раз шепнула она в лицо Никите. Но он сделал шаг назад, и она, резко сорвав с его плеч руки, вскрикнула в отчаянии. «Если бы вы поняли, какая здесь тоска!» И опять, словно испугавшись, что вот сейчас, недовольный ее порывом, Никита непременно уйдет, она улыбнулась и сказала нараспев: «Тащища без конца, без краешка!» Никита живо протянул ей руки. «Милый!» — с волнением повторила она, сжимая его ладони. «Что с вами?» — участливо спросил он. «Вы всегда так жизнерадостны!» Она оттолкнула его. «Ах, перестаньте! Ну что особенного? У каждого свое. У вас музыка. Возите с ней и даже поглупели. А у меня... Ведь вы опять на 100 лет закатитесь?» «Года на полтора». Варенька в упор поглядела на него и вдруг, отвернувшись к двери, запахнула душегрейку и скрестила руки. «Можете вообще никогда не приезжать». «Не надо. Уходите», — проговорила она тихо. Никита молчал. «Уходите», — говорю я. «Странный вы человек», — глухо сказал Никита. «Я говорю вам, уходите!» «Ну, до свидания». «Уходите же!» — крикнула она, поворачиваясь так, чтобы не видеть двери. Он вышел. Она не шелохнулась. Но когда на дворе оборвался и затих стук тяпок, Сашеньки с Селиверстовны разинули, наверное, рты, глядя, как уносит ноги непрошенный кавалер, Варенька бросилась в темный угол палатки и изо всех сил затопала по земляному полу каблучками. Глава 4. С виду город не похож на монастырь, но десятки, сотни, тысяч келей скрыты в его раздутом чреве, и множество жизней преображается и гаснет в вековечном городском послухе. И как монахи отбивали когда-то огнем и мечом вражеские нашествия, так город льет кипятком, смолою, варом с невидимых своих стен на головы супостатов. Прост и грозен монастырский устав. Достигни цели. Так в городе подчини дух свой началу, в которое веришь, и волю свою ему же, и сердце твое пусть бьется не чаще и не реже положенного. Вот кладь, что ты должен сдвинуть с места. Вот взвоз, на который тебе нужно поднять ее. Вези. Вези, поднимайся, достигай. Если ты упал под тяжестью клади, ты плевел, нечисть, и тебя смоет по взвозу назад в реку, и ты захлебнешься в половодье. Если же ты в отчаянии поведешь себе подобных на невидимую городскую стену, Кипяток, смола, вар — твоя убогая участь».